Анатолий Иванов. «Вражда». Повесть. Роман «Газета». Номер 1 за 1981 год. Анатолий Иванов. Известный советский писатель Анатолий Степанович Иванов родился в 1928 году в селе Шаманаиха Восточно-Казахстанской области. Там он окончил десятилетку, а затем поступил в Казахский государственный университет имени Кирова на факультет журналистики. После окончания учебы работал в газете «Прииртышская правда» в городе Семипалатинске. Затем служба в армии, а по возвращении опять журналистская работа редактором районной газеты в селе Машково Новосибирской области, а затем в Новосибирском книжном издательстве. Через год Анатолий Иванов, заместитель главного редактора одного из старейших в стране журналов «Сибирские огни». В настоящее время главный редактор журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Имя писателя Анатолия Иванова впервые появилось в журнале «Крестьянка», где в 1954 году был опубликован его рассказ «Дождь». В 1956 году выходит первая книга рассказов «Алкины песни», а через два года в журнале «Сибирские огни» печатается роман Анатолия Иванова «Повитель», в котором писатель глубоко раскрыл пагубное влияние собственности на человека. Символом прошлого, где господствовала собственность, является в романе «Повелика», высасывающая живые соки полезных злаков. На основе этого произведения была создана пьеса, которая шла в Новосибирске. А по рассказу «Алкины песни» композитором Георгием Иоановым написана опера. В 1963 году выходит в свет роман Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень». Разоблачая изуверов и убийц, писатель выступает против беспечности и самоуспокоенности, зовет к активной борьбе с врагами нашего социалистического общества. По роману «Тени исчезают в полдень» создан популярный многосерийный телевизионный фильм. Большой всесоюзный успех автору принесли и две книги романа «Вечный зов» 1970-1976 годы, в котором Анатолий Иванов нарисовал широкую картину становления социалистического строя и возмужания нового человека. Сам автор так характеризует свой роман. «Вечный зов» — книга о переустройстве нашего общества, о трудной борьбе народа за социальную справедливость, за человеческое счастье и достоинство. Главная мысль романа в том, что всякая истина и обыкновенная, житейская, а особенно социальная, достается людям непросто. Но человек наделен разумом, и рано или поздно каждый начинает задумываться над сутью и смыслом бытия, над жизнью окружающих его людей и над своими собственными делами и поступками. Работая над романом «Вечный зов», Анатолий Иванов одновременно пишет повесть «Жизнь на грешной земле». За первую книгу романа «Вечный зов» Анатолий Иванов был удостоен государственной премии РСФСР имени Горького. Многосерийный фильм по роману пользовался огромным успехом у зрителей. Как автору сценария Анатолию Иванову присуждена государственная премия СССР. Чтобы продолжалась жизнь. Анализируя художественное творчество, литературно-критическая мысль в лучших образцах неизменно стремится к пониманию особенностей внутреннего роста художника, законов становления его мастерства. И это правильно. Ведь именно личность художника, его убежденность и характер, наконец, само время, все накладывает отпечаток на творчество, несет в себе неповторимые черты эпохи. Самыми счастливыми в жизни художника бывают дни, когда идет, нарастая, скрытая, невыставляемая на показ работа духа, когда в творческом горении озаряется радугой света слово. И когда книга согрета душевным теплом художника –